Подати надобно учредить наилучшим образом, чтоб не говорили, что встали против общего отягощения народного, позабыв, что сами народ погубили взятками и убийствами, не могши ничем насытиться. Есть в Малороссии проклятого Мазепы племянники и друзья любимые, нетронутые, потому что при измене не были. Таких надобно особенно опасаться и усмирять, отобравши у них села и мельницы, верным отдать. Скоропадский своей супругою при министерстве Протасьева большое плутовство размножили. Верным великая была пагуба от Протасьева из-за взяток. И у моей жены больше 15 куф вина взяли и сулили мне 100 рублей. Проклятый Мазепа и Скоропадский очень опасались того, чтоб в Чигирине не сделали другого гетмана. Можно это сделать и теперь, чтоб и та сторона Днепра была под державою вашего величества. Черныш знает, как проклятый Мазепа писал ко мне, искушая меня. Обещался быть ко мне милостив, как отец клялся, лежа больной в Батурине, говорил: «Будь мне верен, а не государю, и я тебе чего надобно дам». Прошу, ваше величество, не объявлять о моем доношении, чтобы не отомстили моим детям, как самого меня едва не погубили, когда мое доношение стало известно гетману Скоропадскому. Публиковал он его по всей Малороссии, и за мою верность и правду мне и детям моим всегда будет укоризна и ненависть от тех, кто написан в моем доношении. Поэтому опасно служить верою и правдою, или что доносить вашему величеству. Во время гетманства проклятого Мазепы и Скоропадского укоряли меня верностью деда моего Забеллы. Говорили: когда бы не дед твой Забелла, не была бы Малороссия под государем и Москвою, а ты такой же враг наш, что в государя и москалей веруешь. Попытка Мазепы увлечь Малороссию к измене была последнюю. Народ не откликнулся на гетманский призыв, и нарвский победитель стал полтавским побежденным. Нравственные и материальные средства оказались на стороне царя, на стороне единства России. Полуботок с товарищами попытался мирными уже средствами противодействовать приравнению, и эта попытка не удалась. Царь обратился опять к тому большинству, которое стало на его стороне в 1708 году. В другой казацкой стране, на Дону, также научились из булавинского опыта, что борьба казаков с государством была невозможна, и при самых неблагоприятных для государства обстоятельствах донцы были спокойны, спокойно брали свое жалование, 17 142 рубля денег, 7000 четвертей ржи, 500 ведер вина. Но казацкие силы отливали далее, на восток, в степь, на Яик, ибо там казак имел настоящее свое значение. Там он стоял на стороже русской земли, постоянно бился с степняками, разминал в широком поле плечи богатырские в борьбе с погонью. В 1725 году приехал в Петербург с Яика, легкой станицы, атаман Арапов с товарищами и просил позволения завести поселение и построить крепость для оберегания границы на заставах по Яику выше Яицкого городка на устье реки Сакмары, близ башкирцев, где переправляются и ходят в Россию неприятельские каракалпаки и киргиз-кайсаки. И ближним к тому месту городам причиняют большое разорение и людей в плен забирают. Сенат согласился, но с условием, если яицкий атаман и все войско пожелают и усмотрят надобность в этом новом поселении для оберегания границ. Но и в таком случае быть Арапову и товарищам его под смотрением войскового атамана и других яицких старшин и казаков. И военная коллегия должна подтвердить им накрепко, чтобы они отнюдь беглых, как великороссиян, так и малороссиян не принимали. Граница России с степными кочевниками переносилась все далее и далее на восток. Вместо Днепра и Оки, как было прежде, она очутилась теперь на Яйке. Здесь каракалпаки и киргизы играли роль старинных половцев и татар. Сильная орда калмыцкая, зашедшая к Волге, охвачена была государством и понапрасну билась в его крепких объятиях. Мы видели, что при Петре с калмыцкими отношениями к России была связана деятельность астраханского губернатора Волынского. Волынский принадлежал к числу тех людей, которые всем были обязаны Петру и которые, однако, имели побуждение не очень печалиться о смерти великого преобразователя. Подобно Меншикову и Феодосию, Волынский мог думать, что события 28 января 1725 года избавят его от беды. Он потерял расположение Петра своими поступками, своим старовоеводским поведением. На него наложен был штраф за то, что выдал жалование своим подчиненным без ассигнации штатсконторы. Упомянутый уже нами поступок его с Мещерским возбудил сильное неудовольствие. В своих бедах Волынский и жена его прибегали обыкновенно к ходатайству Екатерины. Волынский всеподданнейше доносил ей о всех делах, как царствующему государю. Например, в марте 1723 года он писал ей: «Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу. Персидский посол сюда прибыл, который объявил о себе, что он от шахова сына, который ныне короновался шахом, отправлен полномочным послом и имеет просить ваше величество о войсках для обороны от их неприятелей. Также, ежели повелено ему будет от вашего величества вступить в какие трактаты, велено ему так заключить, на каких кондициях ваше величество изволите». Донесши сие, все милостивейшие государыня, все подданнейшие и нижайше прошу ваше императорское величество содержать меня сирого и последнего вашего раба и милостиво не оставить в материнской милости и милостивой протекции. Материнская милость оказалась через 5 месяцев по восшествии на престол Екатерины. В июле 1725 года Волынский был сделан казанским губернатором, вероятно, для прекращения столкновений его с генералами Кавказского, или, как тогда называли, Низовского корпуса. Велено выдать ему удержанное при Петре жалование, сложить штрафные деньги, калмыцкие дела велено было ведать ему по-прежнему,